Глава 12. План. Оливия, Ольга. Алый закат заглядывает в окна, раскидывая тени по огромным холодным покоям. Вириан сидит напротив, так и не прикоснувшись к чашке чая, теребит пальцами, лишенными маникюра, белый платок и шмыгает носом. «Вы точно этого хотите, моя госпожа?» Только и спрашивает она и смотрит так, будто я собралась голову в пчелиный улей засунуть. «Да». Киваю и терпеливо жду, пока она наконец-то ответит на заданный мной 5 минут назад вопрос. «Развестись-то по закону можете, но, может, еще подумаете. Это ведь окончательно, бесповоротно. Разве ж вы справитесь совсем сама?» Говорит в точности слова моей мамы, сказанные так много лет назад. «Разве что мама еще говорила, кому ты будешь нужна с прицепом. Но я уже не хочу быть кому-то нужна. Я хочу быть нужной себе». «Я свободы хочу, Вириан, и тишины», — говорю от сердца. «Но здесь хотя бы содержание хорошее. И господин вас в обиду не даст. Он справедливый», — продолжает убеждать помощница. А я лишь горько усмехаюсь. «Он уже дал меня в обиду, когда привел сюда новенькую молоденькую хозяйку. 8 лет. 8 лет брака ничего для него не стоили. И, может, я бы попыталась понять его острую нужду в наследнике, если бы не знала о том, что он сам редко бывал дома». Женщины не инкубаторы. Женщины живут чувствами, эмоциями. Отсюда все и идет. Даже 40 лет назад профессор нам говорил, что все болезни от головы, кроме одной. У меня ведь было какое-то имущество до свадьбы. Папа лекарем был, значит, и наследство могло остаться. Напомни, какое именно, Вириан? Прошу женщину. В чужом мире, с пока еще не ясной системой, на улице жить не хочется. Но красотка Люция уже один раз наведалась, наведается еще. А эти перепады настроения лорда до сих пор потряхивает. Вот поэтому и надо быстро понять, какими ресурсами я обладаю, и уходить в безопасность. «Госпожа, ваш батюшка был очень уважаемым лекарем, но много добра у него не водилось. Все, что мог, нуждающимся раздавал. Лишь дом столичный остался». И тот продали 5 лет назад. Вы не смогли туда приходить, а жалко было, чтобы прозябал, сообщает Вириан. И меня тут же охватывает та самая способность женщин ругаться матом одним лишь взглядом. Ну как можно было продать заначку, когда брак не клеился? А он точно не клеился, иначе девочка бы не бегала по обрядам, рискуя жизнью. Чувствовала ведь, догадывалась, что от нее могут отказаться, а дом продала. Или муж продал. Да какая теперь разница? Нужно понять, на что жить, когда отсюда выйду. А деньги какие-нибудь накопила? Еще не теряю надежду. Хозяин всегда был щедрым, но вы покупали наряды, устраивали приемы, тратили почти все. А потом даже украшения тайком продавали, чтобы на обряды ходить. Что-то еще, конечно, осталось, но надолго этого не хватит, сообщает Вириан, тяжело вздыхая. Да. Перспективы удручающие, и внутри вновь возникает та самая опасность, с которой я жила год за годом, пока была Ольгой Семеновой. А может, потерпеть? Немного, пока не станет лучше. Оно так надежнее будет, а потом? А потом я снова потерплю, и снова, и опять. Уходить в неизвестность глупо, рискованно, но и здесь не лучше. Там, в другой жизни, я не могла рисковать. Я должна была в первую очередь думать о своей маленькой крошке. Должна была дать ей все, что могу, и даже то, чего не могу. Я должна была в первую очередь думать о ней. И я думала и считала, что поступаю правильно. А она, повзрослев, стала делать все наоборот. «Я выбираю себя», — говорила Ангелина. «И я считала, что это очередной бунт, что с годами она станет мудрее, терпимее. Но одного я не учла. Моя малышка выросла сильной и смелой. Она делала то, на что я никогда не решалась». И она, молю вас, Боги, чтобы это было именно так, счастлива. Никому ничего не должна, живет для себя. Муж ей изменил, еще и угрожал, что без копейки оставит. А Ангелина ему такое устроила, что он посидел раньше времени. В этом она хороша. Теперь вот новый мужчина у нее хороший. И клининг ей, и машину, свадьбу хочет, и деток планирует. Потому что я ценю себя, мам, и на меньшее не соглашаюсь, говорила она мне вечерами. А затем вспоминала знаменитые слова «С мужчиной должно быть хорошо, а плохо я и без него смогу». Хотя не, и без него шикарно буду жить. И смеялась. Как она смеялась. «Госпожа», — обращается Вириан, а я лишь сейчас понимаю, что глаза наполнились слезами от воспоминаний. И даже не хочу эти слезы вытирать. Не хочу больше казаться смелой и сильной, если мне больно в этот момент. Я скучаю. Очень, моя доченька. Но ты сильнее меня. Ты справишься лучше меня. А я тоже буду жить для себя и выбирать себя. Вириан, организуй мне тайную встречу с законником, решаю я. Вот только понятия в этот момент не имею, каким скандалом все это закончится. И не в разводе даже будет дело.